to be successful. Они ожидают стать успешными, независимо ни от чего. Now the Russian people have a great advantage in this area. И в этой сфере у российских людей есть определенное преимущество. Because they are great entrepreneurs. Потому что в каждом из вас есть внутри потенциал к предпринимательству. In the U.S., the most successful immigrant group is Russian immigrants. В США самой успешной группой иммигрантов являются именно иммигранты из России. There are more millionaires amongst Russian immigrants than there are amongst any other immigrant group. Среди русских иммигрантов больше миллионеров, чем среди любых других иммигрантов. It's because they are generally optimistic. Потому что эти люди в целом оптимистичны. You have the natural ability to be very successful. Потому что у каждого русского человека есть эта природная способность к успеху за счет оптимизма. And because optimists have an unrealistic expectation of success. И так как у оптимистов несколько нереалистичные представления об успехе. They expect to be successful no matter what happens. Они ожидают успеха при любом исходе. They just keep on persisting. Они постоянно продолжают двигаться, зная, что успех уже ждет, уже за углом. And because they have this unrealistic expectation, they try more things. И так как они постоянно ждут успеха, они постоянно что-то пытаются сделать. They try one thing and then they try another thing. Они делают одно, потом другое. They make far more mistakes than anyone else. Да, они чаще ошибаются, чем другие. But they learn at a faster rate. Но при этом они гораздо быстрее учатся. And eventually they succeed greatly. И, соответственно, становятся гораздо более успешными. So one of the great keys to success is just keep trying more things. Поэтому один из ключевых принципов успеха – продолжайте пытаться. And learn from every experience. И учитесь на основе каждого урока. And our second, optimists persist longer than average people. Второе, оптимисты постоянно работают дольше, чем другие люди, пытаются дольше. They never quit. Они не сдаются. They don't even think about quitting. Они даже не думают о том, чтобы сдаться. And I have spoken to successful people all over the world. Я выступал перед успешными людьми и неуспешными по всему миру. And you know what their key to success is? И знаете, у успешных людей какой ключ к успеху? They never give up. Они приняли решение никогда не сдаваться. They have every problem and difficulty you can imagine. И эти люди в жизни переживали страшные проблемы и трудности. But they just try something else. Но они просто пытались подойти с другой стороны. And they never give up. И никогда не сдаваться. And then what they do is they use the law of probabilities in their favor. И что они делают? Они используют закон вероятности на себе на благо. Now I've come to the conclusion that the law of probabilities explains success more than anything else. Я понял, что закон или теория вероятности объясняет успех, пожалуй, лучше всего. This law is taught in graduate courses in the university. Этот закон обычно преподается на последних курсах в университете. Here's the great discovery. Но вот в чем великое открытие. You can influence the probabilities on your behalf. Вы можете использовать эти вероятности себе на благо. You can shape this law to help you succeed. Вы можете строить этот закон так, чтобы он помог вам достичь успеха. So if you try more things and you persist longer, you dramatically increase the probability that you will succeed at whatever you attempt. Поэтому если вы постоянно пробуете что-то новое и вы более упорны, вы радикально увеличиваете вероятность того, что вы достигнете успеха. Одно из важнейших человеческих качеств, помогающих достичь успеха, это оптимизм. Оптимисты стремятся извлечь ценные уроки из любой проблемы. Оптимисты ожидают успеха, независимо ни от чего. Оптимисты постоянно работают над собой и никогда не сдаются. Say, when you start to think and talk like the most successful people, you start to get the same results they do. Если вы начинаете мыслить и говорить как успешные люди, вы получаете те же результаты, что и у них. And you are where you are and what you are because of your own thinking. И вы находитесь в своей ситуации жизненной благодаря